70. Мия Крюгер проснулась, не понимая, где находится. Как будто она все еще во сне. Погружалась в размытые картинки и выныривала обратно. Не в силах определить, что реально. Она была в лесном домике, различала сосновую вагонку. Маленькое окошко, которое кто-то прикрыл. Бабушка сидит на краю ее постели. Она улыбнулась и накрыла Мию пледом. Бабушка исчезла. Рука Мии крепко привязана к маленькой постели. И одна нога тоже. Пахло деревьями, щебетали птицы, лоб был горячим. Мама сидит на краю постели. Мама держит поднос с соком и холодным компрессом. Мама исчезла. Папа стоит во дворе, он только что пришел домой с работы. Он чинит машину. Старый нефритово-зеленый дедушкин Ягуар. Тот, что Мия однажды унаследует. Сигрид сидит на краю ее постели. Она держит в руках фотоальбом. Мия хотела потянуться к ней, схватить ее крепко. Так крепко, чтобы она никогда больше не исчезла. Смерть не страшна. Вернулась бабушка. Сигрид улыбнулась ей. «Ты идешь, Мия?» Мия открыла глаза, хватая ртом воздух. «Что за чертовщина?» Она попыталась встать, но ничего не вышло. Почувствовала, как изнутри поднимается паника, но не поддалась ей. «Спокойно, Мия, спокойно!» Рука привязана к постели, и нога тоже. Рот не заклеен. Она осмотрелась, все еще в тумане, но теперь она могла отличить реальность. Вагонка, дверь, очевидно, в другую комнату, на стене шкафчик старомодного дизайна. Домик, занавешенное окно. Люстра-плафон на потолке. Мия сделала глубокий вдох и попробовала освободить руку. Нет, ногу тоже не получилось. Ну ладно, не паникуй, Мия. Он взял тебя в плен, но не убил. Это должно что-то означать, так ведь?» Горлу подкатывала нарастающая тошнота по мере того, как она постепенно вспоминала ход событий. Фотоаппарат, фотографии. Надо было смотреть на изображение, а не на сам фотоаппарат. Фотографии на стене у Чарли Бруна дома. Цифры. Альбом Мии. Убийство, связанное с ней. С Салем Уллерсму. Кольцо. Дальше она не помнила. Вдруг открылась небольшая дверка, и показался улыбающийся человек, в руках он что-то держал. Что-то горело. Свеча? Торт? «С днем рождения, любимая! Конечно, я знаю, что он не сегодня. Но я подумал, что обязательно нужно его отпраздновать. Мне задуть свечи? Или хочешь задуть их сама?»